Глава 28. Ультиматум. 12 августа 2001 года. Еще один день провели Кольша и Володька на острове, посвященные поискам тропинки. За этот день они поймали несколько рыбок рубахами и трусами. Убили из ружья дятла, прилетевшего на остров неизвестно зачем. А чайки, вороны и чомги не собирались иметь дело с неприветливым Тальниковым островком. Коршун делал круги на такой высоте, что снять его оттуда нечего было и думать. И еще одна ночь, проведенная в песчано-галечной ямке, прижавшись друг к другу, чтобы не было все так же холодно. Вставал новый день. Еще один день, поневоле голодный. Еще один день, поневоле посвященный поискам пропавшей подводной тропинки. Кружилась голова от голода и от неподходящей пищи, от холода, от мерзкого дыма костров и сырого тальника. Еды не было. Надо идти искать тропинку. Вялость, не хочется ничего. Ощущение усталости с утра. Посидели, поговорили, договорились даже и о том, что кому-то придется поплыть грудью на сучьях, если тропинки не найдут. Плыть придется Кольше. Володька встал с температурой, красными глазами, сильным насморком. Если к самому теплому времени они не отыщут тропинку, Кольша поплывет в поисках выхода. И будь что будет. Какое сегодня число? Как будто 12-е. Вот именно, как будто. Ну, пошли. Постой. Что это там? От камышей отделилось что-то длинное. На длинном стояло высокое, ритмично взмахивало чем-то. Человек? Человек в челноке? «Эгегей! Эй! Мы здесь!» Человек в челноке махнул рукой и повернул челнок в сторону охотников. Вот и второй. Сидит на дне. Хотя нет. Длинное — это не челнок. Это связанные вместе бревна. Вот это что. Но на бревнах стоят два человека, прекрасно известных охотникам. Мораловы. Отец и сын. Вот кто это. Толкает шестом, сияет, довольный, что их нашел. Привычно огромный, шумный, веселый. — Мужики, здравствуйте! Сын Моралова тоже кричит что-то, машет рукой из-за спины отца. И как далеко, как сильно разносится его голос. Какой он энергичный, здоровый. Как отличается его голос от их жалких, болезненных здра. Моралов выскочил на берег. Могучий. На голову выше обоих, обхватил их за плечи руками. — Ну вот и встретились. А остальные где? Вот тут и понурились охотники, потому что один из их спутников лежал в наскоро выкопанной мелкой могиле. Второй бегал, безумный, по острову. Слушая сбивчивый рассказ, все сильнее мрачнел Моралов, все больше уходил в какие-то свои мысли. — Значит, вы последние. Подвел он нерадостный итог и спохватился. — Голодные? Не дожидаясь ответа, потянул Моралов из сумки еду. Невеликий деликатес — хлеб и сало. Но таким блаженством показалась калорийная еда после гадости, которую ели на острове, и очень трудно было не спешить. А я здесь посол, ребята, а не сам по себе. Знаете, кто указал мне, что вы тут, и поручил вас выручить? Никогда не поверите. Поверим, потому что парень этот, Петька, он рассказал, успел он начать говорить. Получается, народ медведей, но не все медведи. То есть они медведи, но говорят. Володька запутался и вынужден был остановиться. Моралов смотрел очень серьезно. — Все правильно. Вас заманил сюда народ медведей. Себя они называют говорящие. Если хотите, это медведи, умеющие говорить. Петьку они воспитали. Он считал себя медведем. Что с ним случилось, мужики? Этот вопрос Моралов задал тихо, укоризненно. И охотники даже потупились, хотя и не были ни в чем виновны. Акимыч убил Петьку и Андрея. Невеселый рассказ занял минут 5 от силы. Моралов очень сильно помрачнел. — Они думают, вы Петю захватили и держите как заложника. В этом случае они собирались ваших детей украсть и держать у себя. Но раз так, наше счастье, они к смерти относятся иначе, чем мы. Они считают, смерти нет, и потому убийство прощают легко. Но вот выпустят они вас только в том случае, если мы все от имени всех людей заключим с ними договор, согласимся на их условия совместной жизни. И нужно им, чтобы мы перестали охотиться на народ. Тогда и они перестанут людей жрать. Вот ведь как. Кольша даже подавился, пытаясь прожевать хлеб побыстрее. Но первым успел высказаться Володька. Мы разве полномочны решать за всех людей? Мы даже за всю деревню решать ничего не полномочны. А за охотников мы решать можем, верно? Можем мы решить, что не будем убивать говорящих медведей. Это, пожалуй, и нам самим выгоднее. Ведь Константина и Саши больше нет. Убили? Помните, медведь вышел к своим же следам и на вас сзади напал, ранил Донова? Конечно, помним. Этот медведь погиб, чтобы дать уйти молодому. Этот молодой медведь и заманил вас на остров, а ночью пришел с другими медведями, и они убили Сашу и Константина. Константина лично убил сын того самого медведя. Моралов помолчал и дал мужикам время подумать. Видите, мужики, это уже не охота, это война. Нужна она вам? Дикий вопрос, Дмитрий Сергеевич. Только как ее кончать? И как отличить разных медведей, говорящего от неговорящего? Кончить войну просто. Поручиться, что люди не будут убивать говорящих. И что мы им дадим картошку, научим ее сажать. И все, мир. А вот как различить, с этим сложнее. Говорящий народ уверен, что его сразу можно различить. Это всем видно. Мне вовсе не видно. Мне тоже. Сказать по правде, и мне не всегда видно. Придется, как я понимаю, прекратить охоту на медведей. Потянем? Мы-то потянем. А вот как убедить весь народ? Еще с полчаса говорили они, сидя на песке, как и кого убеждать. Кому показать говорящего медведя, с кем поговорить, а кого попросту напугать. Но эта часть разговора вряд ли интересна кому-нибудь, кроме их, односельчан. Ладно, хватит ходить вокруг да около. Поднялся, наконец, с песка Моралов. Беремся мы выполнить договор. За малую речку, пожалуй, но за всех остальных не поручимся. Тогда я попробую объяснить это народу. А пока пошли искать Акимыча. Акимыч, к удивлению охотников, мирно почивал между стеблей тальника и даже не удивился подошедшим. Володька с Кольшей были готовы ко многому, но вот чего не ждали, того не ждали. — Ну, куда это вы меня засунули? Все тело болит, я ж не молоденький! Осуждая, качая головой, пожаловался, осудил Акимыч. — Чего же это вы придумали такое? — Акимыч, ты сам убежал. — От кого убежал? — Да от нас же. «Ха-ха-ха-ха!» — радовался Акимыч. «Ладно, не хотите — не говорите. Сами раскоритесь потом». И шагнул вперед к подошедшим, протянул руку. «Приветствую вас, Дмитрий Сергеевич. Приветствую, молодой человек. Вот вас нам как раз сильно не хватает. Будем вместе лес очищать». Это был прежний Акимыч. Совсем такой же, какой был раньше. И как не вглядывались в него Володька с Кольшей, никаких признаков безумия не было на его осунувшемся, покрытом седой щетиной лице, в маленьких умных глазах. — Очищать лес не придется, Василий Акимович. Ты где находишься, не забыл? Что ты 3 дня сидел на острове, голодал, этого тебе мало? А заодно вот, держи. — Спасибо. Акимыч врезал зубы в бутерброд. — Что, проголодался? Твоя правда. — А почему проголодался? Ты не думал? — Мало, говорю, тебе 3 дней без пищи на острове. — На острове? — На острове. Куда вы прибежали за медведем? Было дело? — Какой остров, мужики? Вы про что? Он не на остров, ни на какой. Он в болото убежал, этот медведь. Постояли, недоуменно смотрели друг на друга. Да, это был прежний Акимыч. Но Акимыч совершенно не помнящий решительно ничего. Акимыч... нисколько не помнивший 2 совершенных убийств, да и вообще всего, что происходило с памятного вечера, с появления их на этом острове. Наконец Моралов скомандовал: «Пошли!» И с этими словами повел Моралова Акимыч вокруг острова, по бережку, рассказывая заодно, что пришел от народа, как посол, и почему очищать лес не придется. Обошли, благо остров невелик. Ну что, Кимыч, увидал свой остров? И Володька с Кольшей вздрогнули. Та же отвисшая губа, тот же мутный, одичалый взгляд, тоже напряженное выражение. Дмитрий Сергеевич, у него и в прошлый раз так начиналось. Дмитрий Сергеевич кивнул мужикам и также твердо продолжал. Ну что, мало тебе 3 дней на острове? Тогда пошли, сам с ними поговоришь, а я могу быть за переводчика. С нечистой знается, нехорошо тут, нечисто, оборачивается может, нехорошо. Понес друг Акимыч и забормотал что-то уже совершенно невнятное. Дмитрий Сергеевич, мы же говорим, опять у него началось. А что делать? Я и сам понимаю, в чем дело. Не принимает он ничего непривычного. Чуть что, и мозг отключается. Уходит хоть во что, хоть в сумасшествие. А принимать придется. Жестко завершил Моралов. Не дам я ему нарушить договор. А то он опять выздоровеет и бить медведя отправится. Мы не пойдем. Вы не пойдете. Другие любители найдутся. Нет, надо его остановить. Пусть с ним беседует медведи. Вот он! Вон, гляди! Заорал вдруг диким голосом Акимыч, сунул пальцем в совершенно пустое, ничем не занятое место. Акимыч, ты что? Акимыч, успокойся! А чего он смотрит? Если он оборотень, так ему можно, да? И лицо Акимыча исказилось так жестко, так нехорошо, что охотников порадовала мысль. Акимыч уже без ружья. Ладно, значит так. Я тут останусь еще ненадолго. Проведу воспитательную работу. А вы давайте, вас Андрей перевезет. Да, и ружья вы сложите, мужики, чтобы их сразу видно было. А потом не трогайте, пускай их медведи заберут. Вооружаем их? Не опасно? Вооружаем, опасно. Но это одно из условий, на которых вы скоро будете дома. А если не дадите оружий, народ все равно их достанет. Ну, все вопросы? Пожалуй, все. Нет, Дмитрий Сергеевич, у нас есть еще один вопрос. Куда все-таки девался медведь, за которым мы примчались на остров? А, медведь этот девался вплавь. Он дошел до чистой воды, заплыл в камыши. И там тихонько поплыл туда же, куда вас отвезет сейчас Андрей. Может, он и оставлял следы, пену там, следы на воде. Но был ветер, волна. Вы не заметили этого. А тропинка куда делась? Она узкая, эта тропинка. На нее и правда трудно попасть. А тут они ее всю уничтожили. Шли по ней, и все кочки вырывали. Дно в этом месте углубляли. Ну, все понятно. Тогда с Богом. Шаткое сооружение, эти 2 бревнышка, скрепленные тросиком, но все-таки и несучья, на которые приходится ложиться грудью. Не тропинка, на которую надо выходить неизвестно где, в воде по пояс. С воды виден остров, 2-метровые заросли тальника, узкий, гаечный бережок. И по этому бережку идет Акимыч, взволнованно рассказывает что-то Моралову. Дмитрий Сергеевич обнял Акимыча за плечи, кивает в ответ головой. Прямо-таки благостная картинка.